Это правильное место, детка. Трогай меня повсюду. Возьми меня, пожалуйста. О, Лара закончила тем, что взывала к Гарри и двигалась по всему его члену. Ее соки лились от кончика до самого основания. Гарри нырнул внутрь ее тела и приблизился. Близко, но не совсем. Гарри посмотрел на задницу Селены, когда Кара засунула в нее палец. Она улыбнулась и подмигнула Гарри. Просто заполнитель. Опытный криптонианский колдун заставил свою мать трястись от очередного оргазма. С улыбкой Гарри перебрался к Селене и раздвинул ее ягодицы. Фаэр безжалостно трахал ее киску, Астра, ее рот, и теперь, под руководством Кары, он толкнул ее в сочную попку Селены и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Селена также ударила Кару и Рая пальцами. Магия, исходящая от кончиков ее пальцев, доставляла им удовольствие. И как только Лара выздоровела, она лизнула киску своей племянницы, а затем перешла к киске Рая, что она очень хорошо знала. Этир оказалась рядом с Ларой. Лара потрогала Этир, лизнула Кару, а затем Этир вонзила в нее свой язык. Оргия криптийской плоти поднялась на следующий уровень. Гарри достиг дна в заднице Селены. Как и предполагалось и как думала Кара, это начинало превращаться в хаотичную оргию. Он скользнул по телу Фаэры, и они вдвоем обработали киску и задницу Селены. Интенсивность прорвалась через комнату. Сочетание магии и грубой сексуальной похоти. Ближе всего к тому, чтобы потерять его, Гарри был сейчас, когда закапывался в Селену. Задница Селены искушала Гарри и заставила его чуть не потерять ее. Тем не менее, он сдерживался достаточно долго. Астра посмотрела на член Гарри. У нее был свой боевой план, чтобы заставить его рвануть. Это принесет плоды. Она это знала, и она полностью осознавала Этир и ее одаренный язык, засунутый в ее анус. Многие языки и пальцы поменялись местами и отверстиями. Пришли все женщины. Гарри пережил оргазм Селены в ее заднице, а Фаэра вышла. Гарри скопировал ощущение своего члена в дырочку Селены и с удовольствием пронизал ее тело. Коварная ведьма поддалась собственному удовольствию, когда кончила. Все лежали на кровати, продолжая целоваться и сосать друг друга. Астра перелетела на колени Гарри, ее киска была влажной и готовой принять его. Она впихнула Гарри в свою киску и закрыла глаза. Теплые ощущения от горячего паха Астры, двигающегося вверх и вниз по Гарри, заставили его возбудиться. Фантастика. Гарри застонал. Но будешь ли ты тем? Даже альфа-самец в конце концов должен поддаться удовольствию. Гарри схватил грудь Астры, пососал ее соски и заставил ее кончить повсюду для него. Его пальцы скользнули в ее очко и еще немного поддразнили ее. Он поменял дырки после того, как она оседлала его несколько минут. Гарри посмотрел на всех женщин. Одного за другим он переворачивал их и волшебным образом ставил их на руки и колени. Кара, Рая, Фаэра, Лара, Этир и Селена лежали ничком и были готовы. Их киски капают и требуют внимания. Астра попыталась заставить Гарри закончить. Это была гонка, чтобы сделать это. В то время как его яйца были чертовски толстыми и полными, Гарри продолжал заниматься с ней, как и альфа-самка. Гарри послал импульс энергии через тело Астры. Ему не нужна была магия, чтобы заставить ее кончить, но она определенно усилила оргазм и доказал, насколько чувствительна Астра к его силам. Она кончила повсюду и полностью излилась на него, присоединяясь к ним. Астра встала на краю кровати, между Фаэрой и Карой. Гарри улыбнулся и встал позади Селены. Она застонала, когда он потер ее анус, все еще нежный после удара, который он нанес ранее. Гарри погрузился глубоко в ведьму и вспомнил, кому принадлежала ее киска. Покалывание прорвалось через нее. Еще один шанс. Селена не могла использовать магию, иначе она заставила бы Гарри взорваться, пока он не выдохнется. Гарри владел ее телом и наказал шоколадную кожу. Он плотно вошел внутрь ее тела и наполнил ее. Она закричала от удовольствия и громко застонала для него. Видит око да зуб не имет. Следующим на очереди был Этир. Ее киска окутала Гарри, когда он врезался в нее. Ее упругость реагировала на него с каждым прыжком. Гарри проник внутрь ее тела и наполнил ее несколькими толчками, сводя ее с ума. Она хлынула и закричала для Гарри, когда он достиг дна внутри нее. Гарри жестко трахал ее киску сзади. «Последний шанс, ты очень близко». Этир был близок, она пришла тяжело. Волна прокатилась по линии и обогнала всех остальных женщин, но не заставила их кончить. Она крепче обняла Гарри и наслаждалась ощущением его больших доминирующих яиц, падающих на ее тело и заставляющих ее изливаться. Рая была следующей в очереди. Гарри вошел в возбужденную блондинку. Ее стены идеально облегали его. Гарри намеренно сдерживал себя, чтобы увидеть, как много она сделает, чтобы попытаться опустошить его яйца. Она напряглась и выпустила его член в его член, прежде чем он погрузился в ее тело. Затем кончила Рая, взрывно брызгая во все стороны. Гарри вошел в Лару сзади. Лара вскрикнула. Она хотела, чтобы ее сын кончил, но в то же время хотела, чтобы он ударил ее косоглазием. Гарри манипулировал каждым дюймом тела Лары. «Давай, покажи, какая ты шлюха для своего сына». Грязный разговор заставил Лару поежиться. Лара доила его член, но Гарри еще не кончил. Он заполнил ее тело и заставил ее кричать о большем. Гарри прислонился к Фаре и вошел в нее. О, она была довольно охотно готовой. Ее тесные стены вдавливались в нее. «Дочь Зода, кончи раньше меня». «О, очень смешно», — подумала Фара. Ее пальцы вцепились в кровать. Единственный достойный мужчина во всей этой вселенной въезжал в ее тело и наносил удары по всем нужным точкам. Его яйца шлепнулись на нее. Он прижал ее к кровати, шлепнул ее по заднице и заставил сквертать. Фара подошла ближе всех. Гарри тоже сдержался. Рябь пошла по линии. Женщины начали перебирать друг друга пальцами, когда Гарри перешел к Астре. Еще один выстрел. Это будет большой удар. «О, тетя, ты не можешь устоять перед сквиртом для него», — сказала Кара. «Тебе от этого становится жарко, не так ли? Тебе становится жарко, когда ты чувствуешь его сперму, и ты возбуждаешься, когда он снова и снова отвергает тебя. Не отвлекай меня, Кара», — воскликнула Астра. Кара высунула язык, и на ее лице появилась широкая улыбка. Она сжала грудь тети и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри достиг дна внутри Астры и заставил ее слизь кончить повсюду. Гарри скользнул обратно в Кару и вошел в ее тугую, голодную киску. Забавно, как мы прошли полный круг. Гарри ускорил свои толчки. Мягкие, бархатистые стенки Кары вдавливались в нее. Он чувствовал это, и Гарри отпустил это, перестал сдерживаться и просто без пауз трахнул Кару. В ответ она доила его член, пока он не взорвался. Гарри погрузил свой груз глубоко внутрь Кары. Его семя брызнуло внутри нее. Ее оргазм усилился, когда Гарри связал нервные центры всех остальных женщин в комнате и заставил их кричать от удовольствия. Петля обратной связи разлетелась по комнате. Один последний толчок привел Гарри в Кару. Кара схватила его член и дрочила, чтобы облить все свое тело второй порцией спермы. Кара капала с головы до ног, вся покрытая семенем Гарри, и она все еще звенела его членом, чтобы прикрыть свое лицо. Она усмехнулась, капая его спермой. Все женщины были освобождены от цепи и нырнули в Кару. Они лизали ее тело и заставляли ее покалывать от удовольствия. Гарри бродил по кругу женщин и щупал их одну за другой, и они действительно заводились. Оргия перешла во вторую стадию, и Гарри насладится ими всеми сразу. Сюжет возобновится в следующей главе. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Аткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фара, Лара Лор Ван, Этир, Селена. Глава 16. На пресс-конференции Лутхарцорт присутствовали Гарри, Хлоя и Лена. Им было интересно, каким будет большое заявление Ликса. Обычно во время такого мероприятия Лена хорошо понимала, что происходит. Но, Лекс, он хранил молчание по этому поводу. «Значит, у тебя ничего нет?» – спросила Хлоя. Лена покачала головой. «Мне также любопытно узнать, как и вам. Это должно быть важно, если Лекс собирается объявить об этом здесь и не сказать мне раньше». Гарри подумал, что Лена права. Лекс был очень занят, пока Гарри не тренировался, а затем готовился к своим первым неделям в колледже. Сам мужчина поднялся наверх сцены. Аплодисменты посыпались со сцены. Лекс спокойно подождал, пока он утихнет. «Спасибо, что пришли», — ответил Лекс. «Сегодня я рад объявить о новой революционной процедуре, которая изменит медицину, сделает человеческий организм сильнее, быстрее и лучше приспособленным для борьбы с болезнями. Мы сможем двигаться вперед и бороться со смертельными болезнями еще до того, как они начнут распространяться и развиваться с течением времени. Человеческое тело должно развиваться быстрее». Все аплодировали словам Ликса. Он подождал, пока стихнет, Прежде чем продолжить, я рад сообщить, что вместе с моим новым деловым партнером, доктором Милтоном Фейном, мы возглавим эту компанию. Мы все станем сильнее, здоровее и добавим в нашу жизнь несколько лет, шансы. Хорошо, пробормотала Лена, это интересно. Для Гарри это было так, и Хлоя нахмурилась, приподняв бровь. Он профессор университета Метрополис. Очень откровенно высказывался против Лайонела, не раз сталкивался с ним лбами. Мягко говоря, заметила Лена, интересно, какова его точка зрения во всем этом. Лекс в довольно хорошем настроении по поводу проекта, заметил Гарри Лене. Так оно и было, и Лена могла согласиться с тем, что ее брат столкнулся с чем-то, что потенциально могло укрепить его наследие как нечто иное, чем сын Лайонела Лютера. Однако было какое-то чувство к Фейну, от которого Лена никак не могла отделаться. Лекс продемонстрировал свои планы с помощью ряда диаграмм и графиков. Он выглядел намеренным сделать этот проект своим наследием. Лена не могла заставить себя лопнуть пузырь Лекса в таком публичном месте. Хотя в частном порядке это может быть совсем другое дело, но она доберется до этого, когда доберется до этого. И теперь мы видим, как клетки могут быть разрушены и преобразованы, чтобы лучше развиваться против новых болезней. Использование солнечного излучения для повышения восстановительных способностей организма. Здесь Гарри сел и обратил внимание, пытался ли Лекс воспроизвести, как криптонианцы получили свои силы. Возможно, это было какое-то совпадение, но в такие моменты Гарри не верил в совпадения. Пресс-конференция прошла, и у Гарри осталось несколько вопросов. И, к сожалению, с Лексом у него не получилось поговорить, потому что он весь день был занят встречами. Гарри и Хлоя вернулись в Дейлы Планет, чтобы поговорить о ситуации по этому поводу. «Итак, желтое солнце?» – спросила Хлоя. «Это интересно», – сказал Гарри. «Надеюсь, Лекс знает, что делает. Я очень надеюсь, что Лекс не наткнулся в последнее время на черный криптонит. По общему признанию, это может быть проблемой, на которую Гарри придется обратить внимание». Хлоя и Гарри вышли из лифта Дейлы Планеты и вернулись как раз вовремя, чтобы что-то услышать. Андриараха кричит на кого-то. Гарри не мог не слушать немного внимательно. Ее характер, как бы то ни было, немного разгорячился, когда она говорила по телефону. «Мангейм грязный, что он сделал со всеми этими людьми, и ты собираешься просто отпустить его? Я не могу в это поверить». Андриа чуть не хлопнула рукой по столу. Ее вспыльчивость взяла над ней верх. Она сделала пару глубоких вдохов и вернулась к разговору. «Я не могу поверить, что они просто оставят Мангейм в покое. Это прямо как Эдж. Они никогда ничего не закрепят. Проблемы с Интерганг», — пробормотал Гарри Хлое. «Разве не всегда?» — спросила Хлоя. «Эджу удалось избежать того, чтобы его пригвоздили так же, как и Лайонела. Интересно, знает ли он, где в мэрии похоронены тела? Ну, честно говоря, Эдж тоже в основном умудрялся держаться подальше от картины. Имя, которое упомянула Андриа, Бруно Мангейм, о, в целом, он вызывал больше беспокойства. И не то чтобы Эдж не мог вернуться на сцену, дергая за ниточки таких, как Бруно Мангейм. Она не была счастлива. Почему? Хлоя пожала плечами, это действительно был вопрос. Андриа выбежала из кабинета и прошла прямо к ней. КЖТ поднялась в лифте и посмотрел на них, особенно Гарри, которого Кэт ненадолго раздела глазами, прежде чем выпрямиться и приступить к делу. «Мистер Кент, мы снова встретились», — сказала Кэт. «Похоже, мисс Рахас сделала не то, что хотела». «Похоже, что нет», — сказала Хлоя. «Итак, пресс-конференция Лютера», — сказала Кэт. «У вас есть отчет?» «Да», — сказала Хлоя. «Отлично», — сказала Кэт. «Шеф ищет большую историю, и партнерство между Лютером и Милтоном Фейном вызовет удивление у некоторых». Файн провел большую часть последних нескольких лет, загоняя Лютера в землю, особенно когда Лайонел отправился в тюрьму. Он сказал, что это только вопрос времени, когда его дети последуют за ним. Кэт решила покачать головой. «Может быть, я смогу взглянуть на это», — сказала Кэт. «Я попыталась учесть ваши отзывы с прошлого раза», — сказала Хлоя. «Ты немного грубоват, малыш, но ты хочешь учиться», — сказала Кэт. «Почему бы нам троим не пройти в мой кабинет? Там будет немного уютнее». Гарри и Хлоя последовали за Кэт в кабинет и обменялись понимающими улыбками. Троица вошла, и дверь за ними закрылась. В университете Метрополис Гарри, Лана, Алекс и Хлоя вышли из класса, а Эмили и Лори присоединились к ним из отдельного класса, немного опоздав. «Извините, мы только что вернулись с одной из лекций доктора Фейна», — сказала Лори. Он действительно увлечен своим делом, особенно о том, что крупный бизнес не должен влиять на политические интересы простых людей, сказала Эмили. Вы не можете отрицать, что этот человек прав, сказала Хлоя. Нет, этого нельзя было отрицать, хотя в Фейне было много того, о чем Гарри задавался вопросом. Но это действительно забавно, сказала Лана, что он работает с человеком, которого он так много времени демонизировал. Ты имеешь в виду Ликса? Спросила Эмили. Да, это странно. Ну, активизм заводит вас так далеко только тогда, когда нужно платить по счетам, сказала Хлоя. Человек проводит много времени, называя Лютера корнем всех зол, и не только Лайнела, сказал Гарри. Честно говоря, я удивлен, что Лекс работал с мужчиной. Ну, знаешь, предложение, от которого он не мог отказаться, сказала Хлоя. Гарри понял, что Хлоя была права, которую он не мог опровергнуть. К группе присоединились Кара и Сиабан, которые взволнованно поднялись по ступенькам. «Только что разговаривала по телефону с Кей», — сказала Кара. «Она в восторге от того, как прошел первый большой выпуск «Факела» в этом году. Она хочет, чтобы вы посмотрели его, когда приедете на следующей неделе». «Ну, я знаю, что она проделала хорошую работу», — сказала Хлоя. «Учитывая, что за последние три дня она звонила мне 6 раз и отправила около дюжины электронных писем. Она просто хочет сделать все правильно», предположил Алекс. «Немного перфекциониста. Напоминает мне о тебе, когда тебе предстоит большой проект», дразняще сказала Сиабан Каре. «Ну», Кара просто улыбнулась, «виноватая, если быть до конца честной. Это была полоса совершенства, которая прошла через Алуру и Астру. Они соревновались друг с другом, оба стремились быть лучшими. И все же, вероятно, были бы, если бы они были рядом». «Ты выбрала правильно», сказал Гарри Хлое. «Помнишь все долгие часы, которые ты ставил? Мы поставили его», поправилась Хлоя. «Хотя они не всегда работали». «Это было точно», сказал Алекс. Лана и Эмили понимающе кивнули. Они тоже были частью этих долгих часов. Телефон Хлои отключился, и она подняла его. «Да, Лейс, что ты сделала?» «Да, я сейчас буду». Несколько секунд спустя Хлоя выглядела на грани головной боли. Она положила руку на голову и глубоко вздохнула. Лейс держит в центре города. Гарри, Хлоя и Алекс спустились в полицейский участок. К счастью, на Лейс не было наручников, что, по мнению Хлои, было хорошим знаком. К ним подошла Мэгги Сейр. «Итак, что сделал мой двоюродный брат?» — спросила Хлоя у Мэгги. «Она была просто свидетельницей инцидента в ночном клубе», — сказала Мэгги. «У нас есть ваше заявление, мисс Лейн, вы можете идти». Лейс поднялась на стул и присоединилась к Хлое, Алекс и Гарри, когда они вышли за дверь. «Так что же случилось?» «Ну, я просто сидела, выпуская пар после долгого дня занятий», — сказала Лейс. «После того, как у меня сегодня не было занятий, я подумал, что могу остаться еще немного. Но появились эти панки с оружием, которые появились и начали беспокоить нас. Действительно выглядели злыми». «Какой клуб?» — спросил Алекс. «О, клуб Экскалибур», — сказала Лейс. «В ней ничего не было о рыцарях, волшебниках и прочем, так что не знаю, почему у них было такое название. Ну и что?» Лейс быстро пришла в себя и вернулась к своему рассказу. «В общем, эти головорезы были в клубе, как вдруг появилась эта женщина в черном, и она надрала какой-то солидной заднице. Я имею в виду, что у этих парней не было шансов, босс, он не может бегать вечно». Хлое потребовалось несколько секунд, чтобы поломать голову, и она кое-что поняла. «Клуб Экскалибур принадлежит Бруно Мангейму», — сказала Хлоя. «Мангейм?» — с любопытством спросила Лейс. «Недавно у него был большой суд, на что некоторые свидетели изменили свою версию», — сказал Гарри. «Мангейм мог легко выйти из положения, шантажируя и подкупая», — сказала Хлоя. «И вы думаете, что этот мститель хотел заставить его заплатить, потому что этого не сделал закон?» — спросила Лейс. «Да», — Гарри понял, что это может быть мотивом. Он мог видеть задумчивое выражение лица Хлои. Она думала о том же, что и Гарри. «Сегодня вечером мы собираемся застолбить еще один из клубов Мангейма», — сказал Гарри Алексу. «У меня есть предчувствие, что она может появиться». «С чем именно мы имеем дело?» — спросил Алекс. «Я объясню, когда мы будем там». О, иногда Алекс ненавидел, когда Гарри решался вести себя таинственно и отчужденно. Несмотря на то, что он всегда говорил ей в конце, это было не менее неприятно, чем было. Тем не менее, Алекс глубоко вздохнул и решил, что они пойдут на это. Алекс и Гарри сидели на крыше с видом на Цлуп Вандерланд. Если подумать, в Мангейме было несколько своеобразно звучащих клубов, без тем, которые можно было бы ожидать от таких клубов. Алекс откинулась назад и вытянула шею сбоку. Гарри стоял и внимательно прислушивался. «Ну, ее еще нет», — сказал Гарри. «Но есть проблема. На земле есть какие-то бандиты. У нас есть товар. Мы собираемся разбогатеть. Откуда у Мангейма такие смертоносные игрушки? Я не знаю». Когда я спросил его, псих продолжал говорить о том, что его бабушка хорошо заботится о нем. «Старая баба хороша в моих книгах, если она и дальше будет ходить с такими царапинами». Гарри хорошенько рассмотрел оружие и был почти уверен, что это выходит за рамки стандартного. Черт, он даже не был уверен, что у военных есть что-то с такой огневой мощью. Прежде чем эти головорезы смогут насладиться своей новой игрушкой, ему придется вывести ее из строя. Смотреть, Алекс вздохнул. Их ангел возмездия упал с неба, с другой крыши. Один из мужчин обернулся и получил от нее мощный, яростный удар апперкотом. Ангел поднялся в воздух и ударил головореза по затылку, заставив их уйти. Она схватила одного из головорезов за голову и удушила его. «Жестоко», — пробормотал Алекс. «Лично для нее», — сказал Гарри. Внезапно один из головорезов интербанды подошел, чтобы поставить пушку на место. Гарри схватил Алекса за руку, и они вдвоем нырнули с крыши. Гарри двигался со скоростью света и попал прямо в лицо одному из головорезов. У другого бандита отняли оружие. «Что это за фигня? Я не знаю. Стреляйте. Это оружие должно позаботиться о них». Алекс ударил одного из них по затылку. Она посмотрела вниз на рабочий конец еще одного очень большого пистолета. Когда размытие обезвредило пушку, кара появилась, чтобы немного помочь им, и Алекс был немного счастлив за это. Гарри использовал свое тепловое зрение, чтобы взорвать фургон с остальным оружием внутри. У головорезов из интербанды не было никакой надежды убить его с помощью оружия. Ни это не помешало им попробовать. Гарри врезался в затылок одного из головорезов и швырнул его на землю. «Где ты взял это оружие?» – спросил Гарри. «Пошел вон». Гарри лишил его сознания. Еще один из головорезов упал на землю от атаки Алекса. Некоторые из них карабкались, как маленькие тараканы, в ночь, прямо в руки кары, которая подняла их и бросила на ближайшем участке. Возможно, сегодня их не проведут, но, по крайней мере, их не будет на улице. Гарри поднял одно из выведенных из строя орудий. «Ох, надо бы посмотреть на него поближе. Наш ангел, она ускользнула в тень», — сказал Алекс. «Да, я знаю. Но я хорошо знаю, куда она пошла». Ангел мести проскользнул в квартиру. На ней не было ни царапины, хотя своевременное вмешательство загадочного незнакомца не позволило ей сдуться. Она сняла маску и показала лицо некой Андриарахас. «Мангейм, я иду за тобой». Она полезла в ящик стола и вытащила список. Она вычеркнула еще одно имя. Она стянула с доски кусок одежды и заметила на нем несколько прядей. Один из них связал Лекса Лютера и Интерганг. А теперь возник вопрос о Милтоне Фейне и его недавнем партнерстве с Лексом Лютером. Андриа знала, что она достаточно играла с огнем в Мангейме. Но Мангейм привел кэтч, и уничтожение Интерганг гарантировало, что ничего подобного тому, что случилось с ней, больше не повторилось. «Мисс Рахас, я так и подозревал». Андриа развернулась и приготовилась к бою. Гарри вышел из тени вместе с женщиной в маске. Красивый зеленоглазый мужчина рассмеялся. «Мы должны пропустить боевую часть», — сказал Гарри. «Я должен был знать, что это ты. И сегодня это был ты», — сказала Андриа. «То, как ты двигался, как ты справлялся с ними, не вспотев. Твои сверхчеловеческие способности. Ты спаситель Смолвиля. Мне никогда не нравилось это имя», — сказал Гарри. «Но, да, в некотором смысле я. У тебя есть лучше?» — спросил Андриа. «Позвольте мне оставить это людям, которые хорошо справляются со своей работой», — сказал Гарри. «Должен был знать, что такая проницательная женщина, как ты, поняла бы это». «Ну, я репортер», — сказала ему Андриа. «Моя работа — находить связи, и на тебя указывает множество связей. Но большинству людей не хочется думать, что такое благочестивое существо может быть сыном фермера, подумай об этом». Андриа просто посмотрела на спутницу Гарри и улыбнулась. «Я предполагаю, что под этой маской Хлоя Салливан, на ней какой-то парик». «Неправильно», — сказал Алекс. О, она была ошеломлена тем фактом, что Андриа была не права не только в своем заявлении, но и в том, что она была просто приятельницей. «Я напарник Гарри». Алекс снял маску, а Андриа лишь улыбнулась. «Моя третья догадка?» – спросил Андреа. «Какова была твоя вторая догадка?» – с любопытством спросил Алекс. «Это сейчас не важно», – ответил Гарри. Алекс кивнул. «Да это и не важно». Андреа отстранилась и закрыла глаза. «Каковы ваши мотивы для всего этого?» Вопрос Гарри вернул Андреа на темную тропу, по которой она, честно говоря, не хотела снова идти по ней. Но это был путь, по которому ей нужно было пройти еще пару шагов вниз. «Я должен уничтожить Интерганг. Они убили моего отца. Эдж устроил его смерть. Итак, вы не можете добраться до Эджа, но вы идете за Мангеймом», — сказал Алекс. «Вы должны использовать маленькую рыбу, чтобы выманить большую», — сказала Андреа. «А Мангейм он акула». Гарри взял Андреа за плечо и потянул ее назад. «Ты рискуешь, делая это, Андреа», — сказал Гарри. «Совершать этот крестовый поход в одиночку. Я должен», — сказал Андреа, — «и я сильнее, чем когда-либо. До пересадки сердца я был слаб, болен и почти разочаровался в жизни. Я отказался от своей веры, я отказался от всего, но, Боже, у него свой путь, давая людям еще один шанс максимально использовать жизнь. Он поручил мне эту миссию. Я его ангел мести, и он дал мне новую жизнь, чтобы наказывать тех, кто причинит другим вред». Гарри почтительно кивнул. В этом он не был согласен с Андреа, но сейчас было не время. «Ты действительно думаешь, что делаешь это из-за какой-то миссии высшей силы?» — спросил Алекс. «Потому что это невеская причина для этого. Ты идешь туда безрассудно. Настоящий герой делает это, чтобы защитить людей. Я защищаю людей», — закричала Андреа. «Вы думаете, я хочу, чтобы это случилось с кем-нибудь? Есть сыновья и дочери, у которых нет такого шанса, как у меня, чьи жизни разорвали Мангейм, Эдж и Лютеры. Ты идешь за...» «Просто Лекс», — сказала Андреа. «Есть связь между Лютерами и Интерганг. Эдж и Лекс, должно быть, они заключили сделку, чтобы посадить Лайнела в тюрьму и тем самым передать Лексу активы его отца. Ты делаешь поспешные выводы», — сказал Гарри. «Я думала, что вы похожи на меня», — сказала Андреа. «Вы были посланы сюда свыше, чтобы защищать людей любыми средствами. Это должно было стать твоей судьбой». Андреа посмотрела на Гарри и Алекса. Битва, которой Гарри надеялся избежать, может начаться. Он не хотел этого делать. «Мангейм перевозит огромные партии товаров по всему городу», — сказала Андреа. «Сейчас лучшее время, чтобы пригвоздить его. Ты можешь либо помочь мне, либо убраться с моей дороги. Она вспыльчивая, и в конце концов ее убьют», — пробормотал Гарри Алексу. «Ни хрена». Гарри и Алекс знали, что им нужно делать. Они задавались вопросом, будет ли Андреа спокойнее, если она уничтожит Мангейм. Хотя такая, как Андреа, с ее темпераментом всегда за чем-то гонялась. «Мы поможем вам». «Хорошо, я буду управлять этим городом». Слова Бруно уродливого Мангейма заставили некоторых членов Интерганг закатить глаза. Они знали, что этот человек хорошо платит, но иногда он раздражал их, ведя себя так, как будто он был главным героем. «Эдж поставил его во главе», — заявил один из головорезов. «Теперь он думает, что он какая-то большая шишка». «Предприятие Лутхарцорп в Митрополисе работает над чем-то большим», — сказал Мангейм. «Лекс утверждал, что это может спасти много жизней, улучшить людей. Итак, мы собираемся использовать нас, чтобы сделать нас сильнее, чтобы сражаться с боссом ангелов». «Нет, потому что использовать на себе непроверенные научные данные глупо», — сказал Мангейм. «Лекс Лютер связывает с этим все будущее своей компании. Мы выкупим его, и у меня будут деньги, чтобы жить как король. А как насчет мистера Эджа? Ну, он будет наслаждаться долгой пенсией», — сказал Мангейм. «Пора влить в этот город новую кровь. Нет ни одного человека, который мог бы остановить меня, даже этого маленького ангела возмездия. Все остальные, кто с ней столкнулся, либо в больнице, либо в тюрьме, босс. Ах, мы можем оправиться от этого. Единственное место, которое мы не можем оправиться, это морг, в который мы ее поместим. Время подрезать ей крылья». Комнату наполнили бурные аплодисменты. Мангейм улыбнулся. Эдж отдал в свои руки много власти, и Мангейм заключил несколько сделок. Алекс, Гарри и Андреа поднялись по крыше. Они остановились и подождали снаружи большого офисного здания. Обычный снаружи и на самом деле наземный, это было место, где люди платили налоги. Пожалуй, единственной незаконной вещью, которая произошла над улицей, была какая-то потенциально творческая бухгалтерия. То, что произошло под улицей, было чем-то другим. Это было убежище Бруно Мангейма и его головорезов, которые проводили всевозможные незаконные операции. «Так скажи мне что-нибудь», — спросил Гарри. «Как твой отец попал в поле зрения Эджа?» Андреа задумался на несколько секунд. Насколько известно миру, ее отец погиб в результате несчастного случая. Его машина разбилась, и все его кремировали, несмотря на то, что Андреа прекрасно знала, что это не было желанием ее отца. Но она была заблокирована юридическими документами, утверждающими, что он должен был быть похоронен таким образом. Даже если они были подделаны, деньги говорили, и коронер пошел с ними. «Мой отец был довольно обеспечен», — сказала Андреа, «но он сделал несколько неудачных инвестиций. Йенран уничтожила его, как и многие другие», — сказал Гарри. «Он обратился к Интерганг и какое-то время работал с ними», — сказала Андреа. «Они хотели от него услуг, и я думаю, в конце концов, папа что-то струсил, и он сделал это для меня, для моих медицинских расходов. До тех пор, пока Грант от Хоризон не помог мне пересадить сердце, в котором я нуждался, у меня не было никакой надежды». «Значит, тебя спас не Бог, а Лютер», — пробормотал Алекс. Если Андреа и услышала или обиделась на заявление Алекса, то ничего не сказала. «Эдж — это монстр, он и сейчас им является», — сказала Андреа. «Он продал своего бывшего друга, так что он способен на все, и Мангейм назначен его преемником. Эдж должен будет действовать, когда я его уберу». «Вытащить его?» — спросил Алекс. «Ты имеешь в виду, они в движении?» — сказал Гарри. «Конечно же, Интерганг поднялись из своего подземного логова. Трио Гарри, Алекса и Андреа последовало за фургоном, который привел их к запланированному ограблению. Мангейм только усмехнулся, когда вышел из фургона вместе со своими головорезами. «Верно, мальчики, он в подвале и вверх по лестнице. Мы отключим охрану этим шифратором и захватим ящик X9. Не трогай ничего, кроме...» Одного из головорезов утащили в тень. Еще один головорез был пригвожден к затылку. Еще один головорез чуть не врезался в фонарный столб. Алекс, Андреа и Гарри быстро расправились с головорезами Мангейма. «Ну, это ты, не так ли?» — спросил Мангейм. «Да, ты тот парень, который спасает людей в Смолвиле. Решил приехать в Метрополис и поселиться на моей территории. Что ж, хорошо, что я взял с собой свой силовой костюм». Мангейм нажал кнопку, и вокруг его тела появилась большая механическая броня с пушками. Это выглядело как самый абсурдный поступок. «Где ты взял костюм, гадкий?» — спросил Гарри. «О, в этом году я был хорошим мальчиком», — сказал Мангейм. «И так уж случилось, что моя дорогая бабушка сделала мне ранний рождественский подарок, чтобы защитить меня от таких людей, как ты, которые ведут себя нехорошо, который продолжает ломать все мои игрушки». Мангейм совершенно сошел с ума от костюма и начал стрелять. Ему было все равно, попадет ли он в кого-нибудь из головорезов. Некоторые головорезы разбрелись по округе. Андреа прыгнула Мангейму на спину, но ее ударил током. Алекс использовала щит своего костюма, и, к счастью, пули отразились. Она убрала одно из лезвий и попыталась открыть его, как консервным ножом, но металлу не поддался. «Это самый прочный металл во вселенной», — сказал Мангейм. «Вы не оставляете вмятину в этом». Гарри врезался в Мангейма и отбросил его на несколько дюймов от удара. Мангейм послал в него миниатюрную ракету. Криптонец уклонился от атаки. «Как только я вытащу тебя», — закричал Мангейм, — «ты больше никого не спасешь». Гарри, Алекс и Андреа кружили вокруг. «Возьми костюм в трех точках, которые я отметил», — сказал Гарри. «Вы в этом уверены?» «Да, я уверен. Костюм должен был быть сплавлен. У него есть слабые места». Гарри, Алекс и Андреа пронеслись вокруг. Андреа взяла первое очко и потрясла Мангейм. Алекс вонзила лезвие во второе острие. И Гарри использовал тепловое зрение, отчего Мангейм вздрогнул в скафандре, когда жар протиснулся к нему через щель. Мангейм послал последний выстрел, чтобы попытаться уничтожить их. Упал большой кусок мусора. Одна из меньших частей задела лодыжку Андреа и прижала ее к себе. Это вынудило Гарри ускорить ее, прежде чем она была раздавлена насмерть. На Гарри лежала тяжело дышащая Андреа. Она посмотрела ему в глаза. «Спасибо», — сказала Андреа. Мангейм вышел из скафандра, жара была для него слишком сильной. Он бросился в противоположном направлении, но Андреа швырнула его на землю. Она обвила рукой его горло и очень сильно задушила. «Успокойся», — сказал ей Гарри. «Твой отец хотел бы, чтобы ты стал убийцей ради него, не называя его имя», — сказала Андреа. «Но он был прав, она ненавидела то, что он был прав». «Так я убил твоего старика?» — спросил Мангейм. К счастью, для меня это, кажется, еще один вторник, потому что ты был бы мертвым мясом, тупица. Мангейм нажал кнопку на браслете и стал ждать. «Проклятые дроны!» – закричал Мангейм. «Ты должен их убрать!» Гарри встретился взглядом с Карой, которая отключила все дроны. Она поймала взгляд Гарри, ухмыльнулась и подняла большой палец вверх. «Похоже, ты проиграл», – сказала Андреа. «Тебя посадят надолго». «Нет, я не буду», – закричал Мангейм. «Ты понятия не имеешь, с чем связываешься. С кем ты связываешься? Ты мертв, ты мертв». «Ребята, полиция уже в пути», – пробормотала Кара. «Как сейчас?» Гарри получил сообщение от Мэгги, которое заставило его задуматься. Он положил руку на голову Андреа. «Полиция», — сказал Гарри, — «ты действительно понятия не имеешь, с кем ты трахаешься. Никто из вас не знает, и...» Андреа заставила Мангейма замолчать, втоптав его в землю. В процессе она оставила его с разбитым лицом. При этом она не убила его и была почти рада, что не отказалась от шестой заповеди только из мелкой мести. Тем не менее Андреа считала, что Мангейму лучше умереть, но не ей было играть роль судьи, присяжных и палача. Алекс, Андреа и Гарри ушли, а Мангейм не смог защитить себя. Андреа сделала чашку кофе. Новость о том, что Бруно Мангейма отпустили под залог, была первым, что она увидела. Андреа нахмурилась и выпила свою чашку кофе. Гарри завис на балконе снаружи. Андреа открыла окно и впустила его внутрь. «Спасибо за помощь», сказала ему Андреа. «Я плохо играю с другими, но все же спасибо. Вы с Алексом прикрывали меня, и...» «Кара, не так ли?» «Да», — заметил ей Гарри. «Но меня беспокоит то, что сказал Мангейм. Похоже, у него действительно опасный благодетель». Гарри вспомнил о Кадмусе и о том, как они могли снабжать Интерганг, но понял, что здесь замешано что-то еще. Похоже, Мангейм намекал на какого-то другого партнера. «Ну, он чувствует жар», — сказала Андреа. «Однажды он получит то, что к нему придет. И Мангейм, и Эдж. Что посеешь, то и пожнешь. Мы можем не быть свидетелями этого, но они будут знать». «Он знает». Андреа посмотрела на Гарри, который слегка нахмурился. «Моя вера, не ваша вера, я это понимаю», — сказала Андреа. «Но моя вера помогла мне пережить трудные времена. Неважно, во что я верю. Для тебя важно то, во что ты веришь». «Справедливое замечание», — согласилась Андреа. Будучи мастером смерти, Гарри давным-давно смог увидеть правду, но он не собирался развенчивать убеждения людей, особенно если они были важны. Пока чьи-то убеждения не причиняли вреда другому человеку, Гарри не считал это неправильным. И не было по-настоящему злых систем верований, а были люди, которые использовали систему как оправдание для совершения жестоких актов насилия. Любая идеология может быть использована, чтобы заставить людей поверить, что они герои. «Я была очень импульсивной», — сказала Андреа. «И если вы не возражаете, еще одно импульсивное действие». Гарри улыбнулся, и Андреа прыгнула в объятия Гарри. Она поцеловала его довольно страстно и начала рвать его одежду. «О, им нужно найти поверхность, чтобы приземлиться, чтобы по-настоящему начать движение сегодня ночью». Глава 17. Гарри Андреа Рахас. Гарри Андреа Алекс. Гарри Кара Эмили. Гарри Лори. Гарри Андреа Хлея. Гарри Андреа Лейс. Андреа Рахас и Гарри Кент устроили жаркий сеанс поцелуев на диване в квартире Андреа. Двое из них сидели в нижнем белье, безумно целуясь и чувствуя, как напрягаются тела друг друга. Язык Андреа проник глубже в рот Гарри, когда она провела пальцами по его телу. Поцелуй прервался, и Андреа пронзила его тело еще несколькими. Нижнее белье Гарри вздулось, и Андреа медленно провела по нему пальцами. Ее мягкая рука сжала нижнюю часть члена Гарри и вытащила его из штанов. Она сжимала и гладила его, медленно, но уверенно. «Я хочу тебя», — выдохнула Андреа. «Я ждал настоящего мужчину, как ты». Гарри перевернул столы и лег на нее сверху. Бюстгальтер Андреа расстегнулся, и милые латиноамериканки что-то пробормотали себе под нос в знак благодарности за то, что Гарри взял под контроль ее груди. Он сжимал их и трогал их со всех сторон. Грудь Андреа вздымалась от постоянного внимания, которое Гарри уделял ее груди. Он сжал ее правую грудь и пососал ее левую грудь. Потом чередовал и делал наоборот. Эти действия оставили Андреа в оцепенении. Гарри оставил любовные укусы на ее груди, и это лишь немного согрело ее тело. Дальнейшие поцелуи опустили Гарри ей на живот, а ноги Андреа немного раздвинулись. Гарри проник языком внутрь нее и медленно, но верно наслаждался ее киской. Андреа извернулась, счастливо вздохнув, пока Гарри продолжал пожирать ее киску всеми возможными способами. В тот момент, когда Гарри закончил лизать Андреа, он снова поднялся и запечатлел несколько голодных поцелуев на ее шее. Затем он поцеловал ее подтянутое, спортивное тело. Ее загорелая кожа блестела от пота. Гарри раздвинул ее ноги и погрузился глубоко в нее. Андреа закрыла глаза. О, она увидела рай, несмотря на то, что Гарри делал с ней одни из самых коварных вещей этим языком. Андреа положила твердую руку ему на голову, и ее киска стала мокрой. Такая мокрая, что она была более чем готова принять его член и получить его внутри себя. Гарри наслаждался соком, стекающим по сладкому персику Андреа. Еще одно сосание ее нижних областей заставило ее пошатнуться. Гарри отстранился от нее и поцеловал все тело Андреа. Гарри сжал ее грудь, и Андреа начала корчиться под ним еще немного. Гарри прижался к ее телу, кончик его члена скользнул по ней, угрожая протолкнуться внутрь ее тела. Андреа поджала лодыжки под его бедра и подбодрила его. «Внутри меня». Первый раз Андреа улыбнулась, но она была готова. Гарри страстно поцеловал ее еще раз. Его член скользнул глубоко внутрь ее тела. Андреа с силой схватила его, чтобы гарантировать, что Гарри погрузится глубоко в нее. Яйца глубоко внутри ее тела. Андреа любила каждую секунду, когда пульсирующий твердый член Гарри врезался в ее внутренние покои и медленно, но верно наполнял ее. «А-а-а!» Андреа закричала ему в ухо. «Да». Гарри скользнул рукой по ее соску и заставил Андреа вздрогнуть от удара его члена, проникающего внутрь ее тела. Он ушел, глубоко внутри нее. Сжатие ее киски гарантировало, что Гарри будет глубоко внутри нее. Он толкался сильнее и сильнее, пока бедра Андреа не дернулись, чтобы присоединиться к его внушительному члену, когда он вошел в ее тело. Радость Андреа, когда Гарри наполнял ее, была заразительна. Она обняла Гарри, побуждая его двигаться глубже. Гарри сосал ее грудь, чтобы продолжить острые ощущения, которые испытывала Андреа. Ее ноги поднялись, и Гарри коснулся их, потер их. Он усилил возбуждение Андреа. Андреа закрыла глаза. Радость от того, что этот впечатляющий мужчина глубоко внутри нее, действительно завела ее. Она использовала свою силу, чтобы гарантировать, что он войдет глубоко внутрь нее. «Я знаю, что ты можешь это вынести, но твой диван сможет». Выглядело так, как будто Андреа это не заботила. «Вполне справедливо», — подумал Гарри. Он обхватил руками ее грудь и несколькими длинными мощными толчками вонзил свой орган так глубоко в ждущую киску Андреа, насколько смог. Громкие шлепки его яиц по ее бедрам эхом разносились по всей комнате. Андреа застонала ему в ухо. Чем глубже Гарри вошел глубоко в ее тело, сильнее, прорычала она ему в ухо. Гарри ускорил темп и довел Андреа до предела все быстрее и быстрее. Хотя эта упрямая женщина продолжала сжимать его и пыталась вытолкнуть хоть немного семени Гарри из его яиц в свое тело, Гарри толкнул ее немного глубже и заставил Андреа вскрикнуть от удовольствия. Чем быстрее двигался Гарри, тем больше у Андреа взорвалось сознание. Гарри схватил ее за бедра и все быстрее и быстрее толкал в постель. Бедра Андреа качнулись, чтобы встретиться с Гарри, пока он продолжал зарываться в ее тугую киску. Она сжала его еще немного, и вскоре Гарри лопнул внутри нее. Так что, по крайней мере, Андреа надеялась. Гарри был подобен машине, входящей в нее. «Посмотри на себя. Ты хочешь моей спермы, не так ли?» Андреа закрыла глаза. О, она снова хотела чувствовать, и Гарри, врезавшийся в ее тело, заставил ее что-то почувствовать. Его пульсирующий твердый член прижался к ее тугой киске. Андреа сжала свои стены вокруг него и сжала Гарри. Стенки ее молочной киски подталкивали Гарри все ближе и ближе к пределу. Гарри скользнул пальцами вниз и поиграл с ее сосками, прежде чем Андреа взорвалась для него. Боже, она когда-нибудь взрывалась для него. Ее бедра качнулись, чтобы встретиться с его. Гарри схватил ее за бедра и швырнул на кровать. Он входил и выходил из нее. Андреа посмотрела на него и попыталась перевернуть Гарри. Гарри улыбнулся, толкнул ее на кровать и начал трахать ее киску. Андреа выругалась на смеси испанского и английского, пока Гарри швырял пылкую латиноамериканку в постель. «Похоже, вы заслужили это, мисс Рахас». Гарри прижался к Андреа. Ее тесные стенки доили Гарри прямо перед тем, как его семя пролилось внутрь ее тела. Толкающиеся бедра Гарри влили в Андреа столько спермы, сколько возможно. Андреа металась туда-сюда и удостоверилась, что Гарри пролил свое семя до последней капли внутри ее тела. Вздыхающая, стонущая женщина рухнула на кровать. Андреа переполнилась спермой после того, как Гарри закончил закапывать ее в нее и оставил ее лежать в его объятиях. Гарри поцеловал ее соски и заставил ее сильно задрожать от прикосновения его рта к ее соскам. Андреа глупо трахалась и любила каждую минуту. Гарри вытащил из ее киски, и Андреа задумалась, что будет дальше. Ха-ха-ха. Честно говоря, Андреа не была уверена, когда появился Алекс. Но появился Алекс, заполз между бедер Андреа и начал поедать сперму из ее киски. Гарри подошел к Алекс сзади и с отработанной легкостью раздвинул ей ноги и вылизал ее. Алекс не потребовалось слишком много времени, чтобы промокнуть, желая и готовая к члену Гарри. Но Гарри все равно использовал свой язык, чтобы подготовить ее киску. Он щелкнул туда-сюда и заставил ее внутренности просто корчиться от удовольствия. Гарри закончил тем, что сначала погрузил язык в Алекс и сильно отсосал ее киску. Умелый молодой человек отстранился и раздвинул ноги Алекса. Ее киска капала для него, всегда жаждущий. Да, Алекс всегда был нетерпелив. Всегда была готова засунуть член Гарри внутрь себя. Кончик его органа скользнул в ее тело прямо перед тем, как член Гарри глубоко вошел в ее тугую киску. Алекс схватился за его член и толкнул его в нее, пока она пожирала киску Андреа. Это был первый раз, когда киску Андреа вылизывала другая женщина. Да, конечно, и Андреа решила открыть свой разум для новых впечатлений. Тот факт, что ее родители на самом деле не одобрили бы такую встречу, заставил тело Андреа затрепетать, тем глубже Алекс вошел в нее. Алекс наклонился, поцеловал ее киску и убедился, что она будет постоянно изливаться. Пальцы Гарри скользнули по ноге Алекса и сводили ее с ума. Умелые руки Гарри надавили и коснулись ее. Алекс дрожала и стонала, тем быстрее Гарри двигался внутри нее. «Пора вам кончить для меня, мисс Денверс». Когда Гарри вгонит в нее свой могучий член, как же не Алекс, особенно, когда под ней была такая вкусная киска. Возможно, она захочет пробовать Андреа немного чаще, после первого вкуса. Обе прекрасные дамы предстали перед Гарри. Гарри путешествовал по часто исследуемой дороге, которая была телом Алекса. Он надавил на нее и шлепнул яйцами по ее бедрам. Она дрожала, брызгала и стонала, когда Гарри накачивался внутрь нее. В тот момент, когда Гарри закончил входить в киску Алекс, он поднялся и предложил Андреа попробовать свой член. Это был первый раз, когда она взяла член Гарри в свой рот. Андреа боролась за первые несколько дюймов, но с помощью Гарри она попала в нее. «У вас во рту восхитительные ощущения, мисс Рахас. Вы собираетесь высосать меня насухо этими губами?» О, Андреа собиралась попробовать. Она раскачивалась взад-вперед, постоянно прижимаясь лицом к яйцам Гарри. О, это было так хорошо и так тепло. Гарри провел пальцами по ее затылку и заставил Андреа просто вскрикнуть от удовольствия. Он ударил ее по лицу. Внезапно мокрый палец со стороны Алекс скользнул в задницу Андреа. «Ты не жил до тех пор, пока не получил идеальный член Гарри в своей заднице». Мысль о банальном сексе казалась такой неправильной и непристойной. И все же это возбудило Андреа гораздо больше. Ее киска хлынула, и Алекс тоже облизал ее. Алекс сосала ее киску. Говоря о сосании, Андреа наслаждалась удовольствием от члена Гарри в ее рту. Алекс ненадолго приподнялась, чтобы обхватить и пососать яйца Гарри, и она почувствовала, что ее киска и анус не защищены. «Ты должна попробовать ее задницу, детка». Гарри вырвался изо рта Андреа и опустился вниз по ее телу. Он насыпал ее тело несколькими горячими поцелуями, заставив Андреа извиваться и изливаться на него. Его искусный рот неоднократно попадал во все нужные точки и гарантировал, что она будет дрожащей развалиной, когда он двигался вниз по ее телу. Его рот целовал ее очко и лизал его, делая его хорошим и влажным. Гарри сжал аппетитные щечки Андреа. О, у нее определенно было то же самое, здесь. Гарри прижался к ней руками и несколько раз засунул язык в ее анус. Он отсосал ее жопу и превратил Андреа в ничто, а в дрожащую развалину. Он сделал ее мокрой и готовой для него. Гарри подготовил Андреа к предстоящему веселью. Он раздвинул щеки Андреа и вошел в нее. О, сегодня вечером Андреа мучила грехи, но, черт возьми, если они чувствовали себя очень хорошо. О, она нашла физическое удовольствие гораздо более соблазнительным, чем какой-то идеологический страх. Гарри наклонился и поцеловал ее в шею. Он слегка вошел внутрь ее тела и заставил ее дрожать повсюду. «Ты вратарь», — проворковал Алекс. «Посмотри, как сильно хлещет твоя киска. Я не могу в это поверить». Андреа тоже не могла. Ее глаза были закрыты, И она тряслась и дрожала. Алекс поцеловал ее нижние губы и медленно опустился вниз. Она отлизала киску. Сочетание языка Алекса и члена Гарри в ее заднице приводит к очень приятной встрече для Андреа. Андреа сжала ягодицы вокруг Гарри, когда он снова и снова погружался в нее. Он толкнулся в нее чуть глубже и заставил ее трястись для него повсюду. «Сильно фонтанирует», — простонал Гарри. «Из-за нас, не так ли, мой милый ангел мести?» Андреа покачала головой вверх и вниз. Каждый раз, когда Гарри толкался в ее задницу, она чувствовала, как ее разум убегает от удовольствия. А Алекс знала, как попасть языком во все нужные места, все это время дразняще поглаживая яйца Гарри. Талантливая, качающаяся рука Алекса, бегающая вверх и вниз по его яйцам, возбуждала Гарри. Она накачала и выпустила его яйца. Медленно Гарри надавил на задницу Андреа, заставив ее взорваться от удовольствия. «Не могу дождаться, чтобы кончить в твою задницу». Андреа тоже не могла. Она просто знала, что это будет потрясающе. Все нужные места были поражены, пока Гарри раскачивался взад-вперед. Это было бы так горячо. Алекс сжал и пососал яйца Гарри. Она попеременно играла с яйцами Гарри и играла с клитором Андреа, сочетание которых вызовет оргазм. Она могла чувствовать невидимую силу, прижимающуюся к ней со стороны Гарри, и заставила ее вскрикнуть от удовольствия, когда он врезался в ее тело. «Да», — простонала Андреа, — «сделай это, детка, оскверни мою задницу». Что ж, Гарри чувствовал, как жар прижимается к ней. Он наклонил Андреа и отшлепал ее. Горячие стоны только побуждали Гарри погружаться в нее все глубже и глубже. Он чувствовал, как его яйца сжимаются, медленно приближаясь к точке разрыва, немного ближе к оргазму. О, он это чувствовал. Яйца Гарри напряглись, когда он протолкнулся внутрь ее тугой задницы. Он неоднократно вдавливался в нее, пока не застонал. Еще один глубокий толчок, и Гарри выплеснул столько спермы, сколько его яйца могли удержать в ее заднице. Он прижал Андреа лицом вниз и накачал ее задницу настолько, насколько мог. Он наклонился и снова врезался в нее. Она закричала для него, когда он кончил глубоко в ее тугую задницу и сильно качал ее несколькими толчками. Слюнявый, голодный Алекс раздвинул щеки Андреа и удостоверился, что она получит хороший образец спермы. Алекс просунула язык внутрь и доставила удовольствие Андреа. Андреа сильно капала для нее. Ха-ха-ха. Кара обняла Гарри, как только он вернулся из квартиры Андреа. Двое крепко поцеловали друг друга, и их одежда упала на землю. Они были голые и играли друг с другом. Пальцы Гарри скользнули вниз и поиграли с задницей Кары. Она прижалась к нему, тяжело дыша, пока Гарри играл с ее телом. Дверь открылась, и вошла Эмили Динсмор. Ее рот был полуоткрыт, но Гарри жестом пригласил ее войти в них. Кара тоже улыбнулась, положив руку на член Гарри. Другой рукой она задрала юбку Эмили и спустила трусики. «Я только что вернулась за книгой, клянусь», — сказала Эмили. «И ты придешь за гораздо большим». Кара скользнула пальцами по киске Эмили и сделала ее приятной и мокрой, в то время как она также накачивала член Гарри. Рука Гарри побежала вверх по подтянутым бедрам Эмили, как у черлидерши. Она вскрикнула, когда Гарри прикоснулся к ней и почувствовал ее. Затем с нее слетела рубашка, обнажив упругие груди Эмили. Гарри вытащил их и сжал ее грудь. Больше горсти, и Эмили заплакала от прикосновения Гарри. «Я хочу увидеть, как ты трахаешь ее мозги, пока я оседлаю ее лицо». Эмили почти возражала против того, что ей нечего сказать, но, честно говоря, она этого и хотела. Гарри провел ее в следующую спальню, и вскоре двое кузенов-криптонианцев полностью раздели Эмили догола. Гарри и Кара, одинаково обнаженные, парили над ее телом. Двое криптонианцев целовались и поклонялись ей. «Ты любишь заниматься искусством?» – спросила Кара. «Я тоже». Она проследила узоры на груди, животе и бедрах Эмили, прежде чем перейти к Гарри. Горячая брюнетка раздвинула ноги для Гарри. Гарри глубоко вошел в нее. Его массивный орган полностью проник внутрь ее тугого тела. Эмили сжала свою киску вокруг члена Гарри и заставила ее кричать. «О-о, это было слишком долго!» Эмили застонала. «Ну, по крайней мере, несколько дней», но Гарри все равно вошел в приветливую, горячую киску Эмили. Он засунул свой твердый член внутрь нее и заставил ее тело изогнуться навстречу ему. Он прикоснулся к ней и вызвал у Эмили приступ удовольствия. Ее постоянные стоны наполняли комнату, пока Кара не прижалась своей киской к лицу Эмили. Кара закрыла глаза и раскачивалась взад и вперед на Эмили. Эмили сильно лизнула ее и заставила вскрикнуть от удовольствия. Гарри прижался к Эмили и полностью наполнил ее. Его яйца шлепнули по ее горячим бедрам и заставили ее застонать под ним, в то время как Кара растирала лицо вверх и вниз. О, у нее хороший язык. Кара застонала. Никогда не пробовал его до сих пор. Гарри толкнул пальцы в Кару и позволил ей перетереть их, прежде чем отстраниться. Он скользнул рукой по ногам Эмили и надавил на нее. Кара вернулась на свое место, растирая и заливая лицо Эмили. Она капала до самого рта. «Вы хорошо справляетесь, наверстывая упущенное, не так ли?» «О-о-о, да». Кара согласилась с горячим стоном. Стон был вызван тем, что Эмили проникла в нее языком. О, Эмили могла есть Кару целыми днями и заставить большой член Гарри вонзаться в нее в течение нескольких дней. О, дрожь ее тела, прижатая к нему, заставила Эмили просто трястись. Гарри втиснулся глубоко в ее тело. О, напряжение ее тела заставило Гарри простонать. Он сдержался и поехал на ней еще быстрее. Его бедра были постоянно расплывчатыми, когда он вдавливался в ее тело и отправлял Эмили в хлесткое крушение. Он вошел в ее узкую, голодную киску и качал ее так сильно и глубоко. «Еще раз», — выдохнул Гарри на шею Эмили. «Кончи для меня, дорогая». О, Эмили так и сделала, когда соки Кары вылились на ее лицо. Эмили сосала и глотала влажный персик Кары и вошла в нее. Кара полетела вниз по телу Эмили, когда Гарри вышел. Голодная блондинка-криптонианка прикоснулась языком к киске Эмили и вылизала ее, в то время как руки Гарри были на всем ее теле. Он сжал бедра Кары и заставил ее стонать, когда скользнул к ней. «Ближе», — сказал ей Гарри. «Но я знаю, ты хочешь, чтобы я тебя трахнул». «О!» Кара сделала это и вскрикнула от удовольствия. Гарри раздвинул ее ноги и еще одним толчком вонзился внутрь Кары. Член Гарри был внутри Кары гораздо больше раз, чем она считала. Его руки всегда попадали в нужные точки внутри нее. Его тело раскачивалось взад и вперед. Его сильные бедра вонзились в ее тело и заставили ее излиться от удовольствия. Она была так горяча и так жаждала члена Гарри, когда он входил в нее. «Это то, чего ты хочешь, не так ли, детка?» «Мммммм». Кара сжалась и отпустила Гарри, ослепленный и жаждущий его. Он вдавился внутрь ее тела и качнулся вниз сильно и быстро. Гарри все глубже и глубже входил в Кару, пока не получил от нее чуть больше, чем капающий фонтаном обломок. Он позаботился о том, чтобы Кара погрузилась лицом вниз в киску Эмили и вылизывала ее, что Кара и сделала от души. Она лизала, сосала и смаковала вкусную пизду Эмили. О, она не могла насытиться своим сладким персиком. «Блядь», Эмили застонала. «Тебе это нравится, детка?» — спросил ее Гарри. Эмили напряженно кивнула, и язык дымящейся горячей блондинки между ее ног вознаградил ее. Ей удалось увидеть, как член Гарри проникает глубоко внутрь его кузена. О, это было так горячо, чувствовать, как орган Гарри проникает глубоко в ее тело и заставляет ее плакать от удовольствия. Опытный криптонианец сплел между этими двумя женщинами паутину похоти. Жар только удвоился, утроился, когда Кара сжала стены вокруг Гарри и начала доить его. Хорошая, жесткая и горячая, ее стенки сжимали Гарри и сжимали его твердый орган между ее стенками. Он качнулся внутри нее и заставил ее громко стонать, когда он протаранил ее тело. «Ближе», — сказал Гарри. Кара почувствовала это и доставила. Ее тугие стенки киски прижимались к нему и заставляли его член проникать все глубже и глубже в ее тело. Гарри откинулся назад. Обе женщины достигли апогея. Теперь настала очередь Гарри. Гарри погрузился в тело Кары и наполнил ее. Его горячая сперма влилась в ее тугое тело и наполнила Кару. Его умелые руки качались вверх и вниз по ее телу, заставляя ее кричать от удовольствия. Последствия привели к тому, что Эмили и Кара делили член Гарри. Их сочные губы соприкоснулись с обеих сторон, поклонялись и служили ему, заставляя Гарри пульсировать и толкаться между их голодными губами. Ха-ха-ха. Гарри устроился в ванне, чтобы хорошенько понежиться, однако дверь приоткрылась. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?»